я снова в пути. И мой любимый город снится в ночи за сеткою дождей. Здесь так давно я был горяч и молод, плыл по реке твоих ночных огней. Но не грусти, о мой любимый город, сказочный страж моей пустой души. Я не забыл фонтанов звонкий голос, я сохранил печаль твоей судьбы. Париж, Париж, мой славный друг, старинных стен не спит ни моя сила. Париж, Париж, сон наяву, седая ночь в тебя влюбилась. Париж, Париж. Но сбудутся сны, и я вернусь навеки в ласковый плен мансарды площади. Будут огни меня встречать, и ветер, ветер надежды и любви моей. Париж, Париж, мой славный друг, старинных стен не спит ни моя сила. Париж, Париж, сон наяву, седая ночь в тебя влюбилась. Париж, Париж. Париж, Париж.